4 вечера профессор туда приводил эту соплюшку. А потом, как отрезало. На пятый день пришел один, притащил какой-то сверток, длинный и вроде бы тяжелый, тщательно увязанный. Вроде бы торчала оттуда рукоять, то ли лопаты, то ли кирки, но точно утверждать не берусь. И еще с неделю появлялся на ночь глядя в совершеннейшем одиночестве, как на службу ходил. Оставался там на всю ночь. А между прочим, с девицей он никогда больше, чем на час-полтора там не задерживался. Уходил только на рассвете. Ну вот. А потом он стал появляться гораздо реже, пару раз в неделю, и уже не вечером, а без всякой, можно выразиться, системы. В одном я твердо уверен. Ничего он оттуда больше не выносил, даже того свертка, что тогда притащил. Черного хода в доме итальянца не имеется, так что другим путем он не мог ни уйти, ни прийти. Так оно и продолжается все эти 4 месяца. Приходит на пару часов, без всякой системы, то раз в неделю, то 2-3. И осталось у меня впечатление, что выходит он оттуда злющий-призлющий, в каком бы настроении ни вошел. И никаких девиц после того первого раза там больше не бывало. Может, и в самом деле ищет клад. При всем своем уме клюнул на очередную мошенническую карту или фальшивую кладовую запись. Их нынче фабрикуют, как пирожки. Ищет-ищет, не находит, и оттого, простите на худом слове, стервенеет всякий раз, будто пес, у которого из-под носа увели мозговую косточку. Вот и все. А больше мне рассказать нечего. Клянусь всем нажитым добром, незапятнанной репутацией, отцом с матерью и святой Агнессой, покровительницей квартала нашего. Граф некоторое время испытующе смотрел на него. Потом сказал все так же спокойно. «Пойдемте, господа. Мы еще вернемся к Унце, если возникнет необходимость. В любое время готов служить». В коридоре, кроме давешнего сыщика, дожидался еще один, помоложе, с озабоченным лицом. Без особых церемоний он тут же приник к уху графа и стал что-то шептать с таким выражением лица, словно сообщал о кончине кого-то из близких родственников. Граф, не дослушав до конца, оборвал его резким движением руки, чуточку подумав, что-то тихо и энергично приказал. Сыщик опрометью выскочил за дверь. Тогда только граф убрал с лица обычную маску непроницаемости, и его сразу видно охватила та же озабоченность. «Ситуация осложняется, господа», — сказал он тихо. «Агенты привели слесарных дел мастера, чтобы открыть дверь, но он клянется, что с замком справился, но дверь заперта на засов изнутри». «Значит, Гаррах в доме?» — воскликнул барон. «Кто-то, безусловно, в доме. И этот кто-то никак себя не проявил, когда стучали в дверь, когда мастер возился с замком. Я распорядился привести людей с инструментами и взломать дверь. Некоторая огласка неизбежна. Любопытных вокруг хватает, хотя они и прячутся за занавесками, но, думается, тут уж не до церемоний, особенно если вспомнить, что черного хода в доме нет. «Мне не дает покоя одна фраза из рассказа Грюнбаума», — сказал Пушкин. «Мне тоже», — ответил граф. «Вы о чем?» Недоумевающе воззрился на них барон. «Стойте, стойте! Он ведь говорил, что Гаррах нашел голема?» «О том и речь», — сказал граф. «Погодите, вы что, хотите сказать, что этот истукан где-то там, в доме?» «Представления не имею», — сказал граф. «Пока что перед нами не более чем запертый изнутри дом». «Граф», — сказал барон, утратив свою обычную бесшабашность, — «я, конечно, никакого дьявола не боюсь, как и положено прусскому королевскому гусару, и старинной глиняной куклы не боюсь. Но не вызвать ли нам подмогу? Про кавалерию я не говорю, сам прекрасно понимаю, что на этой чертовой улочке шириной с трактирную стойку ей все равно не развернуться, но, может, поднять по тревоге батальон другой солдат с пушками? Не всякая старая магия, думается мне, доброму ядру сможет противостоять». Лицо графа стало усталым и определил для себя Пушкин мысленно, словно бы несчастным. «А как бы вы поступили на моем месте?» — спросил он наконец. «Я?» — барон помолчал, яростно гримасничая, потом сказал уже не так воинственно. «Я бы наверняка не решился. Не в том даже дело, что буду потом выглядеть дураком, если окажется, что тревогу подняли зря. Приказ ясен, соблюдение полной тайны». «Вот то-то и оно», — произнес граф с отсутствующим лицом. «Полная и совершеннейшая тайна. Откровенно говоря, я не верю, что чудовище из старых легенд вырвется на улицу. Как-никак Гаррах здесь обосновался 4 месяца назад, и ничего ужасного пока что не произошло. Я готов допустить, что голем там все же есть, но, скорее всего, мы увидим пыльную фигуру в темном углу». Подкатила карета. Из нее выскочили несколько человек с обликом и замашками мастеровых, шустро принялись выгружать инструменты. Работа закипела. Появился господин Кунце и, как человек, знающий толк в данном вопросе, принялся тыкать пальцем в дверь, указывая, где расположен засов, и растолковывая, каков он из себя. Прибывшие слушали его чуть свысока, с тем небрежным превосходством, что свойственно уверенным в себе мастерам, потом непреклонно отодвинули в сторонку и, судя по жестам, сопроводили это суровым внушением не путаться под ногами. В ход пошли ломы. Дверь затрещала. Ее чуть-чуть отжали от сделанного на века дубового косяка. Один из мастеровых пропихнул в образовавшуюся щель узкую пилу. Раздался омерзительный скрип металла о металл, разнесшийся, казалось, на весь квартал. Зеваки на улице не толпились, но без труда можно было разглядеть чуть ли не за каждым окном любопытную физиономию. Граф, поморщившись, подозвал сыщика и отдал короткое распоряжение. Тот чуть ли не одним прыжком оказался на другой стороне улицы, где мастера и сами, похоже, обескураженные первой попыткой, прекратили пилить и задумчиво почесывали в затылках. Пилу убрали, взялись за ломы и принялись снимать дверь с петель, что производило гораздо меньше шума. Едва вход оказался свободен, граф с остальными бросился туда и громко распорядился никому не входить. Двое сыщиков с непроницаемыми лицами, расставив ноги, тут же загородили проход. Господин Кунце, притворяясь, будто распоряжение к нему не относится, попытался было проскользнуть внутрь вслед за троицей, но граф бросил на него столь ледяной взгляд, что трактирщик стушевался и смирнехонько отступил. Они оказались в небольшой прихожей, откуда круто уходила вверх узкая лестница, на которой в старые времена один решительный человек со шпагой мог бы довольно долго сдерживать целую ораву нападающих. За лестницей в глубине прихожей виднелась низкая дверца, ведущая, вероятнее всего, на кухню. Граф направился прямо к лестнице. Остальным волей-неволей пришлось последовать за ним. Он решительно поднялся на третий этаж, потянул единственную обнаружившуюся там дверь. Она поддалась с тягучим скрипом, петли давно никто не смазывал. Маленькую квартиру можно было и не осматривать, вообще не было нужды входить. В прихожей толстый слой пыли покрывал и пол, и тяжелую старомодную мебель. С первого взгляда становилось ясно, что вот уже несколько месяцев, как сюда, не ступала нога живого существа. Даже мышь, окажись она здесь, оставила бы четко различимые следы. Они спустились этажом ниже, открыли дверь и столкнулись с той же самой картиной. Пыль покрывала пол и мебель, фестонами повисла в углах и под потолком. «Он сюда носа не казал», — сказал барон отчего-то почти шепотом. «Ну что же, остался первый этаж», — сказал граф. Они спустились туда, распахнули невысокую дверь. За ней, как и предполагалось, оказалась просторная кухня с огромным очагом, где на старинный манер без труда можно было запечь целиком барана, а то и теленка. Правда, и здесь они увидели то же самое запустение. Многочисленная разнообразная посуда опять-таки потеряла блеск из-за покрывавшего ее толстого слоя пыли. А вот центральная часть кухни была не особенно аккуратно подметена. Точнее, кто-то, пользуясь несомненно стоявшей в углу метлой, смел пыль и сор в углы. Тот же неизвестный очистил от пыли массивный стол, и посреди него посверкивал в пробивавшихся сквозь пыльное стекло лучах клонившегося к закату солнца огромный хрустальный шар размером с человеческую голову на резной подставке из черного дерева в виде изогнувшихся китайских драконов. «Черт возьми!» — сказал граф. «Вот оно в чем дело!» «Вы еще не поняли, господа? Вспомните магические практики с участием девственниц, не имеющие ничего общего с пошлым развратом». «Ясновидение», — первым догадался Пушкин. «Именно». «Ах, вот оно как!» — протянул барон, приглядываясь к шару с некоторым уважением. «А я знавал одного кузнеца. Так тот девственнице в ладонь чернила наливал, потом ее как-то погружал в сон, и она не только потерянные вещи находила безошибочно, а еще и пророчествовала. Скажу вам по секрету, за эти самые пророчества кузнеца и упекли в соответствующее заведение, а девицу после соответствующего внушения отправили на воспитание в монастырь к сестрам-бернардинкам, чтобы не смущали незрелые умы всякой чепухой. Знаете, что нес этот мужлан на пару со своей паршивкой? Что нашим королевством будет когда-нибудь править не король, не император и даже не курфюрст, а пехотный ефрейтор. Представляете себе? Он бы еще интендантского капрала приплел. За этакие пророчества и упекли раба Божьего, пока три пары кандалов не сносит. «Ефрейтор, вы подумайте! К тому же даже не прусский, а вроде бы австрийский!» Терпеливо слушавший его болтовню граф расхаживал по кухне, оглядывая каждый уголок. «Ну вот, кое-что и проясняется», — сказал он. «Он использовал только кухню, приводил сюда девочку, наверняка погружал в транс, и она что-то видела. Правда, совершенно непонятно, что ему мешало заниматься тем же самым в собственном доме, где его старые слуги привыкли к любым сумасбродствам хозяина и любым научным опытам, какие только можно вообразить и притворить в жизнь. Ага. Видите? Это должно быть и есть содержимое того свертка, который видел наш любопытный трактирщик. Лом, заступ, кирка. Эге. Идите сюда. Он произнес это, уже совершенно скрывшись из виду за печью. Барон с Пушкиным бросились туда. Между печкой и стеной оказалось свободное пространство, перегороженное широкими досками. Под ногами похрустывали куски штукатурки. Везде лежали длинные лоскуты выцветшей стенной обивки из плотной материи с узором в мавританском стиле, а три центральные доски оказались выломаны и стояли тут же прислоненные к печке. В темном проеме можно было разглядеть узкий ход с уходившими вниз каменными ступенями. Все трое молчали, стоя перед проемом, откуда явственно веяло каким-то странным запахом, не то чтобы неприятным или отвратительным, но совершенно не похожим на все прежде знакомое. Пушкину пришло в голову, что это был запах прошлого, трудно распознаваемая смесь вековой пыли, помещения, куда давно не входили люди, забытого места. Никто не произнес ни слова. Промолчал даже барон, среди чьих достоинств, увы, не числились острота ума и быстрота соображения. Все было предельно ясно. С помощью хрустального шара и девочки Гаррах в полном соответствии с древними практиками узнал нечто, после чего в одиночку совершил абсолютно неприличествующую его положению в обществе и богатству деяния, самолично с помощью нехитрых инструментов пробил стену, открыл ход в подземелье. А что было дальше? Граф внезапно повернулся и направился назад в прихожую. Пушкин с бароном, растерянно переглянувшись, последовали за ним. Отстранив властным жестом мастеров, уже было собравшихся устанавливать на прежнее место лишившуюся засова дверь, Тарловский поманил околачивавшегося на пределе дозволенности и досягаемости трактирщика, и тот подбежал прямо-таки рысцой. «Этот дом долго вам принадлежал?» — спросил граф деловито. 18 лет, с тех самых пор, как мне его тетушка оставила. Упокой, Господи, ее благонравную душу. Что вы скажете о подвале? Простите, ваше сиятельство. В доме был подвал? Вот уж ничего подобного, — выпалил Кунце, не задумываясь. Тетушка дому наследовала от отца, а тот от своего отца. Никто в жизни не слышал, чтобы тут был подвал. «А что в таком случае вот это, по-вашему?» — спросил граф, спускаясь с крыльца и отступая на шаг к середине улицы. Его спутники последовали за ним. Над булыжной мостовой виднелись широкие и низкие зарешеченные проемы, протянувшиеся вдоль всего квартала. Это не могло оказаться ничем другим, кроме как окошечками в подвал. Ну, я бы сказал, это больше всего похоже на окошечко в подвалы, сказал Кунцы. Только никаких подвалов нет. Ни в моем бывшем доме, ни во всем квартале. А это? Это? Трактирщик был несколько обескуражен. «Знаете, ваше сиятельство, я мальчишкой еще слыхивал как-то, что подвалы есть под всем кварталом, только они давным-давно замурованы. Не было особенной нужды в подвалах, вот никто и не интересовался. Привыкли как-то за многие годы, что эти окошечки сами по себе, а дома сами по себе». Настолько давно привыкли, я так думаю, во времена наших предков, что сжились с мыслью, что подвалов как бы и нету. Не то чтобы был какой запрет, и никаких россказней я тоже не слыхал. Просто так уж повелось испокон веку. Его лицо внезапно отразило усиленную работу мысли и озарилось живейшим интересом. «Так это что же выходит, господин профессор, действительно клад отыскал?» Он непроизвольно шагнул в прихожую, но был буквально вытолкнут на улицу холодным взглядом графа. Тарловский распорядился непререкаемым тоном. «Дверь поставить на место. В дом никого не пускать, пока мы не вернемся. Пойдемте». Они вновь оказались перед проемом. Спустились на пару ступенек в насыщенную непонятным запахом темноту, прислушались. Стояла мертвая тишина. «Ну что, господа?» — почти безмятежно спросил граф. «Самое разумное, что можно в этой ситуации сделать, — это спуститься». «Перепоручить это некому, в конце концов. Это наш долг». «Перепоручить? Держите карман шире!» — воскликнул барон. «Да выгонять меня оттуда вам с вами пушками бы пришлось!» «Я видел на кухне несколько фонарей», — сказал граф. «Несомненно, Гаррах озаботился». «Не сочтите за труд, Алаозиус!» Барон моментально принес... два масляных фонаря. Затеплилось невысокое желтоватое пламя. Прежде чем остальные успели воспрепятствовать, барон стал спускаться первым, низко держа лампу, чтобы надежнее осветить узкие ступени. Лестница круто уходила вниз. Они осторожно спускались друг за другом. Впереди барон, державший трость так, чтобы при нужде вмиг освободить клинок, за ним граф без фонаря и последним Пушкин, державший свободную руку на рукояти пистолета. Впереди становилось все светлее, и вскоре они стояли на выложенной каменными плитами горизонтальной поверхности в узком пятне дневного света, падавшего сквозь зарешеченное окошечко, оказавшееся прямо у них над головами. Дальше, в полном соответствии с тем, что они видели снаружи, светилось еще одно окошко и еще. Далее выступала перпендикулярная каменная стенка, но уже можно было рассмотреть, что она перегораживает помещение едва ли наполовину. Над головой выгибались массивные каменные своды, державшиеся на толстых колоннах у стен. Все это было возведено несколько сот лет назад с присущей той эпохе обстоятельностью и массивностью. Помещение, где они находились, оказалось пустым. Пожалуй, теперь можно было погасить лампы, что они незамедлительно и сделали. Осторожно двинулись вперед. Следующее помещение оказалось в точности таким же. Своды и колонны, С обеих сторон выступают стены, перегораживающие подвал примерно наполовину ширины. Пустая бочка лежит на боку. Тут же куча выгнутых клепок и обручей, оставшихся наверняка от другой подобной.